Глава 14. Где кот? Крик застыл у меня в горле. Вскоре сад наполнился адептами и магистрами. А я состояла до тех пор, пока кто-то не закрыл от меня увиденное. Но даже тогда бледное лицо эльфейки стояло у меня перед глазами. Внезапно толпа начала расступаться. Ректор в компании декана-целителей широким шагом направились к беседке. Лервия первая смотрела эльфийку. «Она дышит!» — прокричала целительница. «Увидя адептов, мне нужно сосредоточиться!» «Все слышали магистра. Разойтись по своим комнатам. Магистры, сопроводите адептов в общежитие. Никому не ходить по одному!» Я собиралась двинуться с другими адептами, но ректор меня задержал. «Кроме вас, Лелия, нам нужно поговорить!» Меня увели в кабинет ректора. Усадили в кресло и сунули в руку чашку чая с каплей успокоительного зелья. Ректор явно нервничал. Я знала, что теперь вся академия будет стоять на ушах. Подумать только. Нападение средь бела дня. На одной из самых охраняемых территорий. Лелия, вы в порядке? Я неопределенно пожала плечами. Какое там в порядке? Я в ужасе. С ней все будет хорошо. Упавшим голосом спросила я, сжимая чашку. Пить не было ни сил, ни желания. К счастью, Лервея успела вовремя. Адептка сильно пострадала. Еще бы немного, и у нее не осталось бы и шанса. Сейчас целители пытаются привести ее в норму. Вот как. Слава богу. Узнав, что жизнь эльфейки в безопасности, я почувствовала облегчение и все-таки выпила чай. «Расскажите, что именно там произошло. Скоро будут родители девушки, и я должен буду рассказать им о том, что случилось с их дочерью. Разумеется, это лишь формальность, до тех пор, пока адептка не придет в себя». «Я не знаю», — честно ответила я, глядя куда-то сквозь чашку. Я как раз возвращалась в общежитие и завернула в сад, а потом нашла ее. «Магистр, кто мог такое сотворить?» Вздохнув, ректор устало плеснул себе в стакан что-то из бутылки, сделал глоток, а затем осушил одним махом. «Может, вы видели или слышали что-то подозрительное?» «Нет, магистр». «Хорошо, вы можете идти». Кабинет ректора покидала сквозь портал, на негнувшихся ногах. Эльф предупреждал меня, но не могла поверить то, что это случилось на самом деле. Какой бы вредной ни была эльфийка, она этого не заслужила. За дверью гостиной женского общежития другие адептки тревожно переговаривались. Но когда я вошла, все затихло. На меня бросали тревожные, осуждающие и презрительные взгляды. Некоторые девушки тут же поспешили спрятаться в своих комнатах. Среди толпы нашла взглядом подруг. Тали плакала, Джули хмурилась и утешала ее. Но, увидев меня, похлопала ее по плечу. «Лия!» — скрикнула она, тут же ринувшись меня обнимать. «Мы так волновались! Я слышала, что ректор увел тебя в свой кабинет! И я боялась, что магистры обвинят во всем тебя!» «Но почему?» Я не могла поверить в услышанное. «Я бы никогда так не поступила!» «Расскажи это Мэй!» Зло выплюнула девушка в черной мантии. Одна из подруг эльфийки. Джули тут же встала на мою защиту. «Замолчи, Дала!» Хмуро сказала она. Но Дала и не думала успокаиваться. «С чего бы? Все слышали, как они с Мэй ссорились в столовой в коридоре. А что, Лия решила отыграться? Ну и что, теперь ты довольна?» «Лия не делала этого!» — выпалила Талия сквозь слезы. Блондинка оскалилась. «Откуда ты знаешь? Никто не знает, что она делала у той беседки. Может, твоя подруга подкараулила ее и напала со спины?» А затем сделала вид, что случайно нашла. Что мы вообще знаем об этих фейри? Я обвела взглядом других девушек и поняла, что они думают так же. У меня дрожали руки. Я была совершенно потеряна и разбита. Впервые меня все ненавидели. Разве я смогу вот так здесь жить? Но хуже всего было, когда Джулия отвернулась от меня. На секунду я подумала, что она в меня больше не верит, и на глаза навернулись слезы. А затем она подошла к Дале и изо всех сил залепила ей пощечину. Блондинка замерла, а затем шокированно прислонила руку к щеке. Но Джулия на этом не остановилась. «Приди в себя. Лия бы никогда никому не навредила. Если я еще раз услышу, как кто-то говорит гадости о моей подруге, все вы будете иметь дело со мной». Дала бросила на Джулию злой взгляд, а затем убежала. Другие девушки начали молча расходиться. А я, хоть и знала, что слова подруги не смогут всех переубедить, была счастлива. «Спасибо вам, девочки!» — сказала я, обнимая их. «Давай уведем тебя в комнату, подальше от этих пираний», — предложила Джулия. Я согласно кивнула, но, открыв дверь в мою комнату, так и замерла на пороге. «Что здесь случилось?» Я не могла поверить своим глазам. В комнате царил настоящий погром. Вещи были разбросаны по полу. Листы, исписанные и пустые, валялись то тут, то там. Уцелели только книги, и то, подозреваю, не обошлось без помощи волшебной ленты. Но больше всего меня волновало другое. «Что такое, Лия?» Девочки, которые до сих пор стояли в коридоре, наконец заглянули внутрь. Джули тут же выругалась, а Тали в ужасе закрыла рот руками. «Шкатулка бабушки. Она пропала!» — упавшим голосом ответила я. «Ну, погоди у меня!» — стукнув черенком метлой о пол, пригрозила ведьма. «Только узнаю, кто это сделал, мало не покажется!» Она была в ярости, а потом повернулась ко мне. «Не раскисай, мы обязательно найдем ее. Мы им всем покажем, где черти зимуют!» «Где-где? У нас они зимуют. Но шкатулка — это полбеды. Кот тоже пропал. А значит, что и спросить о случившемся не у кого». В душу закралось нехорошее предчувствие. Что, если он пострадал? Что, если он исчез и больше никогда не вернется? Талия захныкала. «Цыц!» — шикнула Джулия. «Я позову коменданта, она разберется». «Ты уверена?» — переспросила она, явно припоминая недавний конфликт с Гарпией. Я была согласна с Тали, но предпочла промолчать. Джули кивнула. «Без помощи мы не обойдемся», — ответила она. «Тали, побудь здесь какое-то время. Вдруг кто-нибудь еще заявится». Девушка ответственно кивнула и вышла только на минуту, чтобы захватить учебники и листы. Нами было решено приступить к домашним заданиям сразу после уборки. Сил почти не осталось, но я была согласна на все, чтобы не думать о проблемах. Джули вернулась с комендантом вскоре после Талии. В этот раз женщина не стала ругать меня и кривиться. Она хмуро осмотрела комнату, а затем сжала в руке связующий кристалл. «Господин ректор, требуется ваше присутствие. Комната студентки Лиалии». Ректор вошел через портал. Но он был не один. Вслед за ним появился магистр Фаркис. Он выглядел особенно мрачным. Какое-то время они осматривали комнату, а затем прекратили. «Комнату обшарили без магического вмешательства. Я не могу отследить след», — сказал Василиск. Ректор кивнул, а я совсем поникла. «Что-то пропало?» «Да. Вы случайно не видели здесь странного, говорящего кота, которого вижу и слышу только я? Ну, то есть обычно вижу и слышу. А сейчас нет. Только шкатулка моей бабушки. Из эльфийского дерева». «Мы обязательно узнаем, кто это сделал, Лилия», — пообещал ректор, а затем повернулся к Гарпи. «Госпожа комендант, не оставите нас!» Женщина, которая еще вчера заставила меня убирать все общежитие, покраснела и обаятельно улыбнулась, а затем кивнула и испарилась в вихре стихийного портала. «Вы знаете, кто это сделал?» Серьезно спросил он. Я покачала головой. «Я не уверена. Мы не видели, чтобы кто-нибудь выходил отсюда. На вашем месте я бы в первую очередь проверила адепку Далию». Хмуро ответила Джулия. «Почему это?» Ректор удивленно приподнял брови, а я выразительно посмотрела на подругу. Я не хотела наговаривать, но она стояла на своем. Она уверена, что Лия напала на Майрану и убедила в этом других девушек. Не удивлюсь, если она так решила отомстить. «Не переживайте, мы проверим каждого, а до тех пор...» Он огляделся и хлопнул в ладоши. Вещи тут же взмыли воздух и вернулись на свои места. И через минуту уже ничто не напоминало о недавнем беспорядке. «Спасибо, магистр. Скажите, а как она?» Ректор мягко улыбнулся, застыв в шаге от портала. «Сейчас она спит. Но ее жизни больше ничто не угрожает. Вы спасли ее, Лелия.